Господин Чобхел Ринпоче в последний раз шевельнул губами и умолк, устало прикрыв глаза, словно поленницу дров перекидал. «Речи русского посла удивляют», — подхватил монах-толмач, даже толком не дослушав. «Негоже тому, кто персоной своей представляет суверенное государство, лазить по скалам подобно ящерице. Посол должен сохранять достоинство во всем, и в жизни, и в смерти». Сам посланец Хамбаламы о своем личном достоинстве позаботился в полной мере, даже не соизволил оторвать седалище от потертого цветастого коврика. Товарищу Кречетову тоже был предложен коврик, но он, наплевав на этикет, так и остался стоять, глядя на посольскую лысину сверху вниз. Утреннее солнце ярко светило сквозь низкие серые облака. Отряд уже устроился, дабы продолжить поход. Задерживаться не хотелось, но разговор с первых же слов пошел в кривь и в кось. Господин Ринпоче намерен следовать с караваном в Пачанг. Никакие угрозы не заставят его забыть о долге. Господин Ринпоче призывает своего... Монах на миг замешкался, подбирая нужное слово. Своего сотоварища по посольству в дальнейшем не предлагать ему подобное. Толмач умолк. Посланец Хамбаламы соизволил, приоткрыв веки, бросить на сотоварища выразительный взгляд. Кречетов кашлянул в кулак и призадумался. План Ивана Кузьмича рушился на глазах, причем решительно и безвозвратно. К утру все было продумано. Барон уверил, что тропа, ведущая через скалы, вполне проходима, пусть и трудна. Посему красный командир решил разделить посольство надвое. Сам он с двумя десятками серебряных намеревался идти дальше до самых врат, понадеявшись на удачу и пулеметы. А вот всех прочих, и прежде всего монашескую компанию во главе с тибетцем, отправить в горный поход, дабы ноги размяли. Проводником назначить барона, а к нему приставить Мехлиса, нагрузив представителя ЦК секретными документами и прежде всего тубусом с печатями, хранившим письмо из столицы. Само собой, туда же послать всю молодежь под началом кибалки. Иван-младший вечно просился в разведку. Вот пусть и сбегает, потешит молодую дурь. За себя товарищ Кречетов не слишком опасался. Не так легко будет его схарчить, особенно когда за штатскую публику можно не волноваться. А если уж совсем не повезет, то все равно не зазря голову служит, а с немалой пользой. Остальные же, пока враг боем связан, к Пачангу поспешат. Господин Ринпоче нужные слова тамошним правителям скажет, а товарищ Михлис послание вручит. И вот не заладилось. Хочешь, ругайся, хочешь, наново планы строй. А чего еще придумать можно? Краем глаза Иван Кузьмич успел приметить, что возле шатра уже собралась чуть ли не половина отряда. Впереди всех молчаливые хмурые ревсомольцы. То ли что-то почуяли, то ли кто из монахов взболтнул. Серебряные держались подаль, но тоже не сводили глаз. Посол вновь разомкнул уста. Толмач, подойдя ближе, склонился, внимая. Кречетов же, поглядев направо, где речной берег, без всякого удовольствия приметил кибалкина при карабине и с двумя гранатами у пояса. Мельком подумалось, что гранаты следует немедля отобрать, паршивцу надавать по шее. Господин Ринпоче выражает желание узнать подробности того, что беспокоит его сотоварища по посольству, заговорил переводчик, не забыв придать голосу оттенок легкой озабоченности. В противном случае господин Ринпоче лишен возможности дать нужный совет, дабы решить возникшую проблему. И прежде всего его интересует, на чьей территории нам грозит опасность. Иван Кузьмич, недоуменно моргнув, полез в командирскую сумку за картой. Там же лежала схема, нарисованная бароном. «До этих самых врат земля китайская», — наконец рассудил он. «Прямо за ними уже Пачанг, его владение. Китайцы, понятно, это не признают». Тибетец, дослушав толмача, еле заметно улыбнулся и проговорил несколько коротких фраз. «Опасность не так велика», — зачастил переводчик. «Согласно международным обычаям, страна пребывания отвечает за безопасность послов. Мы попросим помощи, как только окажемся на территории Пачанга. Дадим нужный сигнал. Господин Ринпоче почтительно просит своего сотоварища взять эту заботу на себя». Кречетов недоуменно покрутил головой. «Просить помощи у местных властей – дело, конечно, разумное, вот только как? И поспеет ли она? Патронов в отряде на пару часов боя и тоси стрелять через раз?» «Сигнал!» — повторил толмач по слогам. «Просить помощи!» Иван Кузьмич хотел было внести ясность, но посол внезапно поднял руку. Двое монахов, стоящих за его спиной, поклонились и молча проследовали в шатер. Вернулись через минуту, волоча нечто напоминающее здоровенную бутыль вина для неведомой надобности, завернутую в белую холстину. Подтащили ближе, поставили на песок, вновь склонились в поклоне. Господин Ринпоче, неспешно встав, положил руку на бутыль, вновь дернул губы в усмешке. «У нас есть предание о волшебном музыкальном инструменте, монгольском рожке Эвербуре. Его звук прогоняет злых духов и зовет на помощь святых защитников». На этот раз переводчик не торопился, говорил распевно, с немалым чувством. «Даже сам Гесер-хан бросит свои многотрудные дела, чтобы пособить зовущему. В детстве господину Ринпоче очень нравились такие сказки. Время легенд ушло, но не ушли защитники. Нам обязательно помогут». Посол выразительно пошевелил пальцами, и один из монахов поспешил снять холстину. Товарищ Кречетов шагнул вперед, поглядел с интересом. «Так, значит, ну, попробовать можно». Скалу заметил барон. Приложил ладонь ко лбу, прищурился, ткнул пальцем. «Вот-с, извольте видеть». Издали скала напоминала неровный рыжий столб со скошенной вершиной. Как выяснилось, она первая на пути, имеет собственное имя. Кречетов предположил, что ее называют часовой, но Унгерн, зловеще хихикнув, пояснил, что имя в переводе с китайского означает «вкопанный мертвец». Ехавший тут же Мехлис меланхолично посоветовал переименовать каменное диво во вкопанного беляка. Брон окрысился и привычно зарычал. На этот раз ехали втроем, если Гришки Филина не считать. Иван Кузьмич, не пустив Унгерна в дозор, велел ему смотреть направо в поисках тропы, несмотря на его уверение в том, что до нужного места ехать еще не один час. Рисковать бароном в такой решительный момент товарищ Кречетов не хотел. А поскольку Лев Захарович никак не мог оставить его без комиссарского присмотра, ехали вместе. Причем беляк и представитель Центрального комитета, как и ожидалось, беспрерывно язвили друг друга. Вместе с тем красный командир не мог не отметить, что за вычетом дежурной ругани на вечную тему вавилонских масонов и японских наймитов, беседа между супостатами шла достаточно конструктивная. Барон весьма живо и даже в лицах воспроизвел один из допросов в штабе 5-й армии, на котором ему пришлось рассказывать о спрятанных сокровищах. «И вот представьте, господин Мехлис», — продолжал бывший генерал, начисто забыв о вкопанном беляке. «Делаю я серьезную мину и говорю господину Красному Тарквимате. Так точно, есть такой грех. Спрятал от трудового народа сокровища». Тот даже подпрыгнул, слюну пустил мелкой струйкой. «Сколько?» — спрашивает, а у самого на физиономии чуть не блаженство. «Пуда три, — говорю, — может, даже с половиной». Он мне карту под нос. Я ему все нарисовал, изъяснил, схему набросал с приметами точного господина Стивенсона. Он из камеры выскочил, даже конвой забыв прислать. Побежал в свой синедрион докладывать. И что бы вы думали? На следующий же день искать поехали чуть ли не целым батальоном. Это мне уже потом рассказали в красноярской тюрьме, после того, как холостыми пальнули и землицей присыпали. Кречетов между тем смотрел вперед на приближающего мертвеца. За ним угадывались другие скалы, такие же рыжие, но еще повыше. У подножия теснилась небольшая рощица Туранга, пустынного тополя. Если верить барону, часа через два такие же скалы появятся и по левую руку. Достав часы, Иван Кузьмич прикинул, что у врат Пачанга они будут, как и предполагалось, в полдень или получасом позже. «Нет-нет, господин Мехлис, Я не думал обманывать ваших комиссаров. На первом же допросе обещал говорить только правду и слова своего ломать не намеревался. Там в тайнике не три пуда оказалось, а все пять. И сибирские, и семеновские, и керенские, и даже николаевские. Этих, правда, немного, фунтов шесть. Так точно-с, бумажные деньги, они же, ассигнации, слегка, конечно, уже подгнившие. Везли мы их из Даурии на телегах, а уже на монгольской границе решили закопать, чтобы с лишним грузом не возиться. Золото-то у меня было, пусть и немного, но кто же такое закапывать станет? Война на деньги прожорлива. Даурги все и потратил. На первом же привале Иван Кузьмич собрал серебряных и велел пересчитать боезапас. Весь, до последнего патрона. Прибавив мысль на то, что имелось в обозе, он решил, что к пулеметам надо ставить надежных, дабы ни одна очередь не ушла впустую. Имелась, конечно, надежда, что у врат засады не будет, но очень уж слабая. Чужаков видели утром, причем обнаглевший вражеский дозор почти не прятался. Тем временем товарищ Михлис, весьма заинтересовавшись финансовым вопросом, пытался вызнать у врага трудового народа, как был организован учет и контроль в его азиатской дивизии. Барон мог лишь развести руками. «Помилуйте, или я двойную бухгалтерию изучал? Деньги держал при себе, выдавал по строгой надобности. Не пересчитывал, по весу определял. Подниму мешок, в руке подержу, встряхну для верности». Кречетов не отводил взгляда от рыжих исполинов. Все уже решено и договорено, поворачивать поздно. Но на душе все равно неспокойно. В сотый раз он, пожалев, что взял в поход кибалку, попытался представить разговор с сестрой, если с паршивцем что-нибудь случится. Стало совсем кисло. И красный командир решил думать о чем-то другом. Например, о том, что в Почанге ему, послу, и надеть будет нечего, когда придется к тамошнему начальству идти. В суете сборов этот вопрос упустили, и теперь Иван Кузьмич прикидывал, у кого можно позаимствовать приличный халат, причем непременно с поясом. Баронов был неплох, но за время пути уже успел обтрепаться. Очередь рассказа тем временем перешла уже к пламенному большевику. «Родственник у меня есть», — сообщил товарищ Мехлис, — «известный враг трудового народа, банкир-кровопийца. Так вот, когда наших в 1915-м бить на фронте стали, все кричали о недостатке снарядов и о министрах-предателях. А он сразу сказал, что у нас не со снарядами беда, а с порядком. Учет хуже, чем в Золотой Орде. Командование даже не знало, что лежит на складах». «Точно-с, точно-с», — охотно подхватил барон, погладив разволновавшуюся птицу. «Сразу видно, что родственник ваш не комиссар, как некоторые. Бардак был полнейший, из-за этого я и погорел. В начале 1917-го был вызван с фронта в Петроград. Приехал, а мне даже место в гостинице предоставить не изволили. Возмутился, подрался с комендантским адъютантом и чуть не пропал, как швед под Полтавой. Из полка вылетел, из нашего первого Нерчинского господин Врангель, чтобы ему пусто было, лично приказ подписать изволил». Иван Кузьмич уже не слушал. Рыжие скалы росли и упирались в бледное зимнее небо. Холодный ветер из Токламакана догонял, толкал в спину, тревожил лошадей, на зубах скрипели сухие песчинки. «Что вы головы повесили, соколики? Что-то ход теперь ваш стал уж не быстрёхонек». Не пелось. «Равняйсь! Смирно!» Невелик строй, пятеро всего. Фланговым кибалка уже без гранат на поясе, зато с карабином и ножом. Левее чайка при луке тоже при карабине. Трое ревсомольцев с полной выкладкой, в мягких ичигах, горных сапогах без каблуков. Лица серьезные, ответственные, в глазах радость пополам с тревогой. «Вольно!» Остальные вне строя. Барон присел на камешек, намотал на палец левый ус, да так и застыл. Рядом с ним молчаливый монах в желтом плаще с большим холстяным мешком за плечами. Там бутылка, заботливо запеленутая в крепкую ткань. Товарищ Михлис рядом, партийную линию обозначает. «Слушай боевой приказ!» Отряд ушел вперед, через полчаса остановится на привал, чтобы догонять проще. Тропа справа, узкий лаз между камней. Все продумано, все решено. Повторяю еще раз. Сигнал подавать только внизу, спустившись на равнину. Почему? Объяснять не стану. Нужно так и точка. За сигнал отвечает гражданин Шокжаб. Ему оказывать всяческую помощь. Желтый монах, услышав свое имя, сложил ладони перед грудью, неслышно шевельнул бледными губами. «Проводником пойдет гражданин Унгерн!» Барон, не сдвинувшись с места, крутанул ус. «Командиром назначается товарищ Кибалкин!» Иван-младший, о своем командирстве заранее извещенный, постарался сохранить невозмутимый вид. Только глаза блеснули, да дернулся подбородок. С Кибалкой вышло не слишком ладно. Иван Кузьмич был уверен, что шкодник до небес подпрыгнет, узнав об особом задании. Вышло совсем иначе. Иван-младший поглядел без радости, насупился. «А ты, значит, дядя, на смерть пойдешь?» Не пожалел родной кровь командир Кречетов, что из силы по губам парню врезал. Хорошо еще ладонью бил, не кулаком. Стерпел племянник, характер показав. Потом, правда, объяснились. Иван Кузьмич заранее байку придумал. Такую, что и поверить можно. Война сейчас в Пачанге. Китайские милитаристы готовятся город брать. Без заранее оговоренного сигнала можно под ударом оказаться, потому как за врага примут и к ногтю возьмут. А молодежь для этого дела нужна по понятной причине. Ее надо быстроногим проще по камням бегать. Вроде бы поверил, и то хорошо. Какие вопросы будут? Без таковых не обошлось. Один из ревсомольцев, еще по беловодску памятный, «Здравствуйте, товарищ Кречетов». Непременно хотел узнать, что за сигнал, как его подавать требуется и, главное, отчего бы не просигналить прямо отсюда. Иван Кузьмич с немалым удовольствием вопрос отмел как несвоевременный и раскрывающий военную тайну. Голосу прибавил, взглянул сурово. Насчет прямо отсюда ему и самому толком не объяснили. Однако господин Чопхел Ринпоче в своем мнении был тверд, и товарищ Кречетов, человек военный, решил не спорить. Сказано, на земле Пачанга, значит, так тому и быть. «Командир Кибалкин, выйти из строя для получения личного оружия!» Наган, который паршивцу Ваньке перед строем вручить требовалось, был тому хорошо знаком. Сам же и пристрелял еще в Беловодске втайне от дяди. Иван Кузьмич револьвер отобрал, теперь же вернул обратно. Ну, не просто так, а пояснив с глазу на глаз, для чего командиру личное оружие. Особо велел за бароном следить. И если что, стрелять контру без всяких сомнений. Ну и про остальных сказал. Не подчиняться. Первый выстрел в воздух, а уж потом... Вроде бы все. Вопросов нет, Ванька кобуру к поясу цепляет. «Товарищ Кречетов, можно сказать?» Недостойная Чайганма Баатурги шагнула из строя без всякого разрешения. «Прошу не посылать меня на задание. Не справлюсь я, товарищ командир. Не умею по горам ходить. Подведу товарищей. Умоляю простить мою слабость». Взгляд в землю. Вид унылый, плечи опущены, словно стыдом придавило. А над строем негромкий гул. Не ожидали члены Ревсомола такого заявления от товарища по союзу. Растерялись. Один Кибалкин спокоен. «Товарищ командир, разрешите два слова сказать?» Как отошли в сторонку, прямо в глаза поглядел. «Пусть остается дядя. При тебе остается». Ясно стало. Разговорились. А тут и Мехлис подоспел, поддержал предложение. Мол, незачем товарищам нежного полу рисковать, если хватает парней. Вдруг ее слабость поперек партийного дела станет. Не поспоришь даже. Остается одно — приказ отдать. «Товарищ Баатурги с отрядом не идет. Будет при посольстве. И еще заявление?» «Нет таковых». «Командуй, Иван Кибалкин». «Отряд!» «Церемонии у вас, однако, китайские!» Барон Докрутивус наконец-то соизволил встать. «Я уж боялся, что интернационал исполнять начнете. Уши думал затыкать». Хотите, господин Кречетов, уберечь Соплякова от смерти? Ладно, попытаюсь. Смотри, Беляк, если что, под землей найду, сказал товарищ Михли с злым шепотом. Унгерн ответить не соизволил. Поправил пояс на халате, кивнул на тропу. «Встретимся внизу, господа. А если не повезет, то в Агартхе, у престола блюстителя». «Филина я в обозе оставил. Приглядите, если что». Ушли. Трое остались. Мужчины и недостойные. Иван Кузьмич подошел к девушке, кашлянул неуверенно. Хотел объясниться, но не пришлось. «Труден путь из Ронсельвальского ущелья», — сказала Чайганма Баатурги.